Глава 15. Ничто так не сближает людей, как планирование очередной кражи. Остаток дня Эрик разрабатывал план, который должен был позволить нам завладеть перстнем и при этом не разрушить дипломатические отношения с Кавией, царством гномов. Я ходила из угла в угол комнаты и скрежетала зубами. Мне в этом плане не нравилось абсолютно все. Начиная с того, что Эрик, как только вышел из хранилища, уже успел отправить сообщение гномам о своем намерении нанести им визит, несмотря на то, что план до конца не был продуман, и заканчивая тем, что украсть перстень должна была я. Идея заключалась в том, чтобы назваться его невестой и отправиться в Кавию вместе с ним и небольшим отрядом для обсуждения военного союза. «Обязательно называться твоей невестой», — заломила руки я. Парень удивленно посмотрел на меня. «Ты что, не собираешься за меня замуж?» — разочарованно поинтересовался Эрик. «Но я...» — поперхнувшись от неожиданности, я не смогла выговорить ни слова, но парень рассмеялся, и я вздохнула с облегчением. «Расслабься, Сэм. Это ни к чему тебя не обязывает», — подошел он ко мне. «Но у меня нет других причин брать тебя с собой». «Ну, не знаю», — развела я руками. «Скажи, что я перебила всю посуду в твоем замке, и ты боишься оставлять меня одну». Эрик снова засмеялся и притянул меня к себе. «Я думал, каждой девушке будет приятно стать невестой короля». «Не тогда, когда это маскировка бандитской группировки», — хмыкнула я. «Мы больше никому об этом не скажем». Парень выпустил меня из своих объятий, подмигнул и вышел из комнаты, оставив меня одну. Я, закусив губу, села на край кровати и задумалась. Наш план был рискованным и опасным, но, если верить Эрику, единственно возможным. Он сказал, что гномы ни за что не отдадут нам ни грамма золота из своих сокровищниц, а если узнают истинную ценность перстня, то тогда весы в военном союзе неумолимо качнутся в их сторону, и они начнут диктовать свои условия. Гномы были жестоки, эгоистичны и руководствовались только своей выгодой. Они готовы были предать любого, и военный союз с ними и так был рискованным предприятием. А если в это уравнение еще добавить перстень? Следующим утром на рассвете меня разбудил Эрик. Я потянулась в кровати и с облегчением поняла, что боль в спине и боку почти отступила. «Пора собираться», — кивнул он на седельные сумки, которые держал в руках. «Путешествие до Кавии займет пару дней». «Дней?» Застонала я, падая спиной на кровать. «К сожалению», — пожал плечами Эрик. «Отряд собран, кони готовы. Остались наши вещи, и можем выдвигаться». Подавив желание забраться под одеяло с головой, я встала и направилась к стопке вещей, которую подготовила Агнесса. Там оказались еще одни штаны, пару рубашек, сменное белье и теплый камзол простого покроя, совершенно без украшений. И лишь одно нарядное платье. Девушка четко понимала, какие вещи мне понадобятся в походе, и я мысленно поблагодарила заботливую служанку. Я быстро убрала все в сумку и кивнула Эрику. Забрав вещи, он взял меня за руку, и мы вышли из покоев. «Давай еще раз повторим план», — сжала я его руку. Эрик вздохнул, но, улыбнувшись, все же проговорил. Должно быть, в сотый раз наши основные действия. Мы вышли из замка, и я зябко поежилась, обрадовавшись, что Агнесса подумала о теплой одежде. Солнце еще не встало, ветер, дувший с востока, пробирал до костей, намекая на то, что осень окончательно вступила в свои права. Дни становились короче, ветра злее, а небо все чаще затягивало тучами. Снова поежившись под колючими порывами, я пошла вслед за Эриком, к конюшням. Небольшая дипломатическая миссия оказалась хорошо вооруженным военным отрядом из 7 человек, не считая нас. Крупные мужчины в доспехах с оружием наперевес. У кого-то я заметила мечи, у кого-то из-за спины торчали луки. Что еще было в недрах их доспехов, осталось от меня скрыто, но, думаю, парочку кинжалов там можно было найти. Все они уже восседали на конях, и лишь Гром стоял без всадника. «Мы снова поедем вдвоем?» — прошептала я. «Ты готова сама отправиться в двухдневное путешествие на коне?» — ухмыльнулся Эрик. Я отрицательно помотала головой и подошла к коню. «Ваше высочество!» — незаметно возник рядом Райли и протянул мне руку. Я благодарно приняла его помощь и довольно быстро оказалась на спине Грома, поймав себя на мысли, что уже не чувствую прежнего страха и неуверенности. Еще парочка поездок, и, может, даже одна решусь проехаться. Правда, думаю, для прогулки мне стоит выбрать Снежка Фрейи, а не коня Эрика. Я опустила глаза и успела заметить встревоженный взгляд Райли, которым он смотрел на меня. Но конюх мгновенно отвернулся, и я подумала, что это все мои расшатавшиеся нервы перед дальней дорогой. Позади меня так привычно оказался Эрик, и наш отряд двинулся в путь. Холодный ветер хлестал по щекам. Солнце, едва выглядывающее из-за туч, почти не грело. Я представила ожидавшие меня впереди 2 дня этой безумной скачки и обреченно вздохнула. Перспектива была нерадужная. Мы скакали до тех пор, пока солнце не оказалось на середине неба. Тучи немного рассеялись, и дождя можно было не опасаться, вот только теплее не стало. И как только мы спешились с Грома, я тут же полезла в сумку, чтобы достать оттуда теплый камзол. «Сейчас разведем костер», — кивнул Эрик на импровизированный привал. Солдаты спешивались, снимали сумки, доставали продукты и котелки, весело переговариваясь и смеясь. Для них это была своего рода увеселительная прогулка. Что может быть проще, чем преодолеть за 2 дня великий лес, сопроводив короля и его невесту в другое государство? Отдохнуть и вернуться домой. Но для меня это был опасный шаг в неизвестность. Я плотнее запахнула на себе камзол и пошла в ту сторону, где 2 солдат уже разводили огонь. Пока я грелась у костра, мужчины успели приготовить еду и уже передавали наполненные миски по кругу. Когда Эрик сунул мне в руки обжигающую тарелку, я с удовольствием вдохнула потрясающий аромат тушеного мяса и картошки. «Походная еда проста», — развел парень руки в сторону. «Я и не рассчитывала на деликатесы, пожалуй, я плечами. Горячее мясо с картошкой — то, что надо». Еда оказалась не только горячей, но еще и вкусной. Я искренне поблагодарила Майкла, который ее готовил, и попыталась помочь с посудой, но быстро была осажена Эриком. «Ты принцесса. Ты не должна мыть посуду, тем более за солдатами», — почти прошипел парень. «Но я принцесса всего неделю», — вздернула я голову. «А до этого я 19 лет мыла посуду, готовила есть и сама заправляла за собой постель. И ничего страшного со мной не случилось». «А здесь может», — схватил меня за руку Эрик и потащил подальше от костра. «Ты можешь потерять репутацию, а вслед за ней уважение и власть». «Эрик!» — всплеснула я руками. «О чем ты? У меня ничего этого нет. Я, может, и принцесса Итании, но кто об этом знает?» «Мои люди знают», — процедил он. «И если у тебя ничего этого нет, то подумай обо мне. Ты моя невеста, и будь добра, веди себя соответственно». Я отшатнулась от Эрика и с ужасом уставилась на него. Но он, проигнорировав меня, направился обратно к огню. Холод, пробравшийся мне под кожу, был вызван не ветром, гнувшим сосновые ветви, а осознанием того, что в глубине души Эрика кроется что-то такое, с чем знакомиться я совершенно не горю желанием. Когда с отдыхом было закончено, мы снова взобрались на коней и отправились дальше в путь. Все время мы шли по лесу, и мне уже стало казаться, что конца ему нет и не будет. Но как только солнце заметно стало крениться к западу, лес перед нами поредел, и через несколько десятков минут мы вышли на извилистую тропу. Недалеко впереди показались очертания домиков. Из труб на крышах валил дым, и раздавалось конское ржание. «Где это мы?» — повернулась я к Эрику. «Нервист. Небольшое поселение, где путники могут отдохнуть на середине пути», — сухо пояснил он. С нашей стычки в обед мы не перекинулись и парой слов. Каждый раз, когда я хотела начать разговор, понимала, что сейчас не самое лучшее время для этого. «Давайте к Уильяму!» — крикнул Эрик солдатам, и те послушно направили коней к небольшому 2-этажному дому. На доме была вывеска, которую я, конечно, не смогла прочесть, но, судя по нестройному ржанию с заднего двора и пьяным выкрикам изнутри, здесь был какой-то местный отель. Как только наш отряд показался вблизи дома, из дверей выскочил низенький и полноватый мужчина с абсолютно лысой головой. «Ваше Величество, какой сюрприз! Вы в Кавию? Вы планируете переночевать или только поужинать? Коней, как обычно, накормить и напоить?» — зачастил мужчина. «Уильям», — поднял руку Эрик, — «не надо мельтешить». Хозяин постоялого двора, а это, судя по всему, был именно он, замолчал и склонился к земле. «Нам нужно 3 комнаты. Одна для меня и моей невесты, 2 для солдат», — кивнул он на мужчин, сидевших на конях позади него. «А еще ужин и горячая вода. Что делать с лошадьми, ты и сам знаешь». Уильям почтительно закивал и почти бегом бросился назад в дом. У конюшни мы спешились, и я с удовольствием размяла ноги. У меня болела буквально каждая мышца в теле, даже те, о наличии которых я не подозревала, пока не взобралась на коня. В полном молчании мы прошли в дом через заднюю дверь, где нас встретила девчушка лет 14 в простом сером платье, фартуке и белом чепце, видимо, дочка хозяина. Низко склонив голову, она провела нас наверх и показала наши комнаты. Я со стоном повалилась на спину на кровать. «Я больше не встану», — прошептала я. «Нужно поужинать», — снимая камзол, сказал Эрик. «Завтра на рассвете мы снова двинемся в путь». «Я не могу», — все так же лежа ответила я. «У меня все болит и адски ноет. Ненавижу лошадей». «Если ты не поешь и не искупаешься, завтра будет хуже». Эрик хотел было уже выйти, но я поднялась на локтях и окликнула его. «Нам надо поговорить», — встала я с кровати. «О том, что было в лесу». «А что было в лесу?» — пожал он плечами. «То, как ты со мной говорил», — скрестила я руки на груди. «Мне это не понравилось». Эрик раздраженно вскинул бровь, но затем его лицо разгладилось, и он быстро подошел ко мне. «Прости, Сэм», — ухватил он меня за подбородок 2 пальцами и немного приподнял лицо. «Я иногда забываю, что ты из другого мира и не привыкла к здешним правилам». «Это не дает тебе права говорить со мной в таком тоне», — мотнула я головой. «Я знаю», — наклонился ко мне Эрик. «И я больше так не буду. Я правда сожалею». Его глаза светились искренним раскаянием, а левая рука скользнула под рубашку на моей пояснице. «Долгая дорога, предстоит кража. Все это выбило меня из колеи, и я сорвался», — прошептал он мне в губы. Я попыталась отстраниться, но Эрик лишь крепче прижал меня к себе. «Как мне загладить свою вину?» — почти касаясь моих губ, спросил парень. «Больше так не делать», — тихо ответила я. «Конечно, ваше высочество», — улыбнулся Эрик и накрыл мои губы своими. В дверь робко постучали, и парень выпустил меня из своих объятий. «Войдите», — повелительно произнес он. В дверь просунула голову все та же девочка. «Я принесла горячей воды, ваше величество». Эрик махнул рукой, и девочка зашла в комнату. Пройдя вглубь и отворив еще одну дверь, она повернулась ко мне. «Ваше высочество, вам помочь?» Я непонимающе уставилась на Эрика. «Здесь не такая ванная, как в замке», — хмыкнул он. Я прошла за девушкой и заглянула за дверь. Посреди маленькой комнатушки стояла громадная бочка с водой, небольшая подставка с парой ступеней, а на краю бочки стоял ковш, в котором лежали мыло и мочалка. У стены примостилась низенькая лавка, и больше внутри ничего не было. «Я могу помочь вам помыться», — заикаясь, повторила девушка. «Да», — протянула я, — «было бы неплохо». Девушка кивнула и втащила ведро с горячей водой внутрь. Я подавила желание кинуться ей помогать, помня о том, что сказал мне Эрик днем. Пока служанка разводила воду, я скинула с себя пропахшую конским потом одежду и забралась в бочку. Горячая вода расслабляла уставшие мышцы и смывала дорожную пыль. Я поняла, как сильно устала и хочу спать. Девушка намылила мне волосы, и под ее аккуратными движениями я чуть было не уснула прямо в воде. Когда я чистая, я вышла из купальни, завернувшись в одно полотенце, то ощущала себя почти что человеком. «Переодевайся», — кивнул мне Эрик на стопку чистой одежды на кровати. «Пора на ужин». Я схватила одежду и снова скрылась за дверью. Быстро переодевшись и перевязав волосы лентой, я вернулась к Эрику, и он повел меня есть. Еда на постоялом дворе была простая, но вкусная. Или я была настолько голодна, но пшеную кашу с мясом я съела за пару минут, а потом с удовольствием попробовала пирог с яйцом и луком и запила все это огромной кружкой травяного настоя. Когда мы с Эриком вернулись в комнату, то я рухнула на кровать и моментально уснула. Следующим утром, едва солнце встало, мы уже снова ехали по лесу. Я без остановки зевала и изо всех сил пыталась держать глаза открытыми, чтобы не уснуть и не свалиться с грома. Сегодня погода испортилась и периодически накрапывал мелкий дождик, не доставляя особых хлопот, но все же невероятно раздражая. Первая половина дороги, как и вчера, прошла без происшествий. Солдаты весело переговаривались, чередуя это со взрывами хохота. Атмосфера была расслабленной, и мы больше напоминали собравшихся в поход туристов, нежели военный отряд, если бы не оружие, висящее на поясе и за спиной солдат. Обед был такой же, как и вчера. И точно так же, как и вчера, я с огромным удовольствием его съела, только на этот раз помощь не предлагала. Но не поблагодарить повара просто не могла. «Спасибо, Майкл, было очень вкусно», — подошла я к угрюмому солдату. Он был высоким, неулыбчивым мужчиной, лет 35. Сведенные к переносице брови придавали ему хмурый вид, а шрам, тянувшийся через левую щеку, усиливал это ощущение. «Где вы научились так готовить?» — улыбнулась я ему. «Спасибо, ваше высочество», — поклонился он. «Походная жизнь солдата дарует много знаний и умений, в том числе и умение готовить». Он снова поклонился и стремительно отошел от меня. Я задумалась над его словами и вспомнила последнюю встречу с пророком. Он показал мне битву между отцом Эрика и другими людьми. Но что это была за битва? Эрик как-то упоминал, что была война, но тогда я решила, что он все еще имеет в виду войну между магами и людьми. Но ведь к моменту гибели его отца стена уже была. О какой войне тогда шла речь? Кто с кем воевал и почему? Я шагнула в сторону Эрика, чтобы аккуратно выяснить этот момент, когда увидела, как вытянулось его лицо, и он резко заозирался, словно что-то почувствовал. «Керты!» — прочла я по его губам и вздрогнула. «Керты!» — теперь закричал он на всю поляну. Солдаты тут же выхватили мечи из ножен и встали плотным кольцом, оттеснив нас с Эриком внутрь него. «Ты же говорил, лес днем безопасен!» — дрожащим голосом спросила я. «А еще я говорил, что что-то меняется». Эрик крутил головой в разные стороны, пытаясь определить, откуда придет угроза. Но когда керты вышли на полянку, даже Эрик замер с открытым от шока ртом. Их было много, очень много, примерно около 20. Они медленно двигались в нашу сторону, а их длинные руки волочились по земле, собирая опавшую хвою в небольшие кучки. С острых клыков капала слюна. Съеденный на обед гуляш грозил оказаться на земле. Меня трясло и лихорадило от страха. Я повернулась к Эрику и увидела, что он побледнел, но упрямо стиснутые челюсти словно говорили, что без боя он не сдастся. «Если появится лазейка, беги». «Но что я буду делать в лесу?» — задыхаясь от ужаса, спросила я. «Я найду тебя, но если будет возможность, убегай». «Если ты будешь жив», — подумала я, но промолчала и только согласно кивнула. Керты тем временем приближались, подергивая своими плоскими мордами. Солдаты вокруг нас сжали кольцо, выставив мечи в сторону чудовищ. Когда керты оказались на расстоянии выпада, первый солдат бросил в одного сгусток огня. Чудовище заверещало и попыталось сбросить с себя пламя, которое быстро распространялось по его телу. Истошный визг чудовища, полной боли, словно послужил сигналом для других, и внезапно они бросились на нас. Все, что происходило дальше, показалось мне безумной нарезкой из фильма ужасов. Керты, обезумев, бросались на солдат, на удивление ловко орудуя своими неестественно длинными руками. Солдаты, в свою очередь, пытались оттеснить их в лес. Они резали кертов мечами, выпускали стрелы из луков и атаковали магией, но керты словно были неуязвимы. Несколько солдат были ранены, и кольцо вокруг нас грозило вот-вот распасться. Я смотрела сквозь просветы между телами мужчин и понимала, что, скорее всего, здесь я и умру. Эрик, огибая меня, выхватил меч из ножен и, протиснувшись между солдатами, шагнул в гущу кровавой резни. «Эрик!» — закричала я, но было уже поздно. Ловко орудуя мечом в правой руке, левой он посылал магические импульсы в страшных монстров. Некоторые из тех, кого достигала магия, наконец оказывались на земле. Над лесом поднялся тошнотворный запах горелой плоти. Лязг мечей, дикий нечеловеческий визг кертов, крики боли солдат — все звуки битвы проникали мне под кожу, вызывая только одно желание — бежать. Внезапно я почувствовала адскую боль, пронзившую мою левую руку. Обернувшись, я заорала от боли и ужаса. Один из монстров, прорвав кольцо, впился своими клыками мне повыше локтя. На мой крик обернулся один из солдат, и я узнала в нем Майкла. Мужчина резко взмахнул мечом, и голова Керта отделилась от его тела. Клыки разжались, и голова свалилась на землю мне под ноги. Я таращилась на нее, обезумев от боли, и не могла пошевелиться. «Ваше высочество, вы как?» — обеспокоенно спросил Майкл. Я попыталась ему кивнуть, но увидела очередного приближающегося монстра. «Сзади!» — заорала я, что было мочи. Майкл развернулся вовремя, и лезвие меча отсекло еще одну клыкастую голову. «Держите!» — сунул мне что-то в руки Майкл. Я опустила взгляд на здоровую руку и увидела кинжал. Простой, с потертой ручкой, точно побывавший не в одном бою. Я сжала рукоять, полной решимости как минимум попытаться отбить свою жизнь. Ну или умереть, застряв у какого-нибудь керта поперек горла. Я оглянулась, но нигде не увидела Эрика. Сердце сжалось от дурного предчувствия, но через мгновение я заметила вспышку его магии и расслабленно выдохнула. Кертов становилось все меньше, но и наши ряды поредели. Кто-то из солдат лежал на земле, не издавая ни звука, другие же стонали от боли. На ногах оставалось всего двое солдат — Майкл, я и Эрик. Надежда на спасение таяла с каждой минутой. Вспышки магии Эрика становились все реже, и я сильнее забеспокоилась. Еще одна тварь подобралась ко мне сбоку, но я со всей силы всадила ему нож в живот, поморщившись от боли в левой руке. Тварь взвизнула, отшатнулась назад, где ее настиг меч Майкла. Мужчина ободряюще мне улыбнулся. Битва продолжалась, и, наконец, численный перевес оказался на нашей стороне. Перед нами стояли всего трое кертов, и я услышала позади себя вздох облегчения одного из солдат. Одного из оставшихся чудищ Эрик поджарил магией, двух других обезглавили стоявшие рядом солдаты. Я обессиленно рухнула на землю. В тот момент, когда я вытирала окровавленный нож о штаны, позади меня раздался душераздирающий визг. Я обернулась и замерла, не в силах пошевелиться. На меня, выпучив глаза, неслась непонятно как уцелевшая одна из тварей. Шок от того, что кому-то удалось выжить, был так велик, что я не сразу сообразила, что мне надо делать. А когда поняла, было уже поздно. Тварь оказалась на расстоянии вытянутой руки от меня. Я приготовилась к новой волне боли, когда наперерез Керту справа выскочил Майкл с мечом в руке. Еще секунда, и меч мужчины вспорол кожу цвета пергамента и проткнул тварь насквозь. Но, падая, чудовище успело поднять руку и со всей силы полоснуть Майкла по горлу. Кровь фонтаном ударила наверх из распоротой вены. Керт падал на спину, увлекая за собой Майкла. Я вскочила на ноги и подбежала к упавшему мужчине, с трудом перевернула его на спину и посмотрела в глаза, казавшиеся точно такого же цвета, как у Алекса, цвета неба. Мужчина посмотрел куда-то сквозь меня, а затем его взгляд угас. Из распоротого горла все так же хлестала кровь. Я оглянулась в поисках помощи и, заметив бегущего в мою сторону Эрика, потеряла сознание.